Как я заметил, австрийский посланник, отвечая мне, придерживался старого екатерининского этикета. Он склонял голову и опускал взгляд, когда я говорил что-то ему, так, будто он был моим подчиненным. Мне всегда это страшно не нравилось. Такое поведение послов выглядело очень лицемерно и льстиво. «Прошу вас, сударь, не прячьте лицо, когда мы с вами разговариваем. При нашем дворе принят иной этикет. Не стоит изображать себя Персеем, не смеющим взглянуть в лицо Медузе». Карл Иозеф, не без труда переборов себя, поднял на меня свой взгляд и уже не опускал его. «Вы говорите мне, что момент упущен, но мне достоверно известно, что ваши армии почти восстановились после прошлогодних поражений. Конечно, французы – сильный противник, но ведь австрийские войска обладают немалым опытом войны с ними. Приняв участие в войне, вы можете вернуть себе Италию. Разве оно не стоит того?» Штадион, сделанный грустью, развел руками. «Император Франц крайне разочарован позицией, занятой вашим величеством по вопросу о легитимности Священной Римской империи. По сути вещей, ваше величество, выдвинув инициативу со сбором общегерманского конгресса, лишили моего государя имперской короны. Ну так провозгласите Австрийскую империю», очень недипломатично ответил я. «Зачем вам держаться за этот давно истлевший политический труп? Неужели вы думаете извлечь их этой формальности хоть какую, то пользу? Напрасные надежды. Закопайте уже мертвеца и смотрите в будущее. Задайтесь вопросом, кем вы, австрияки, видите себя в семье германских народов? Антикварами, хранителями седой старины? Сие, конечно, почетно, но весьма малополезно». Присутствующий на встрече канцлер Мордвинов, услыша такие речи, тихонько охнул и схватился за голову. Штадион заметно помрачнел. Любезная улыбка сошла с его лица. «Ваше Величество настойчиво выталкивает нас из семьи германских народов. Вот то, что граф Кобенцль увидел на вашем, так называемом конгрессе. Герр Штадион, вы явно не представляете моих намерений, рассматривая их в искаженном свете. В действительности я полностью на вашей стороне, по крайней мере в части Южной Германии. Давайте разделим активы. Вы получаете юг, я – север. Бавария, Вюртемберг, Баден – все это должно стать достойным украшением империи Габсбургов». На этих словах австрийский посланник заметно оживился. «Вы считаете возможным включение этих владений в состав Австрийской империи? Я бы скорее видел их самостоятельной конфедерацией под властью принца из династии Габсбургов, но, по большому счету, мне все равно», – откликнулся я, от души радуясь про себя, что австрийский посланник наконец-то позитивно реагирует хоть на какие-то мои предложения. «Если вы пожелаете присоединить их к империи, пожалуйста. Ваше Величество излагает грандиозные замыслы, от которых кружится голова. Но я, право, не уполномочен обсуждать столь далеко идущие планы», наконец произнес австрияк. «Ничего, я готов принять специального посланника императора Франца. Кстати, если его будет сопровождать тот юноша, Климент Миттерних, я буду только рад», поднимаясь, произнес я. «Но самое главное, уничтожьте этих поляков, иначе мне самому придется заняться этим». Мы расстались довольны друг другом. Теперь я знал, на чем можно сыграть в отношениях с Венским двором. Австрия непременно заинтересуется возможностью получить столь богатые области, как Ломбардия и Южная Германия. А то обстоятельство, что при этом будет наказано нанесшее его войскам столько поражений Франция, должно будет особенно польстить самолюбию императора Франца. Чем больше я думал, тем тверже приходил к убеждению, что союз с Австрией мне просто необходим. Что ни говори, Австрия – могучая империя, только-только потерпевшая от французов досадное поражение. Такого монстра, как Франция, необходимо бить толпой. Глава 14. Генерал Море не был новичком в горной войне. Ему довелось участвовать и во вторжении в Швейцарию, и в боях на Апеннинах. Но все же, со столь грамотным и разноплановым сопротивлением ему еще сталкиваться не приходилось. Вся его армия на время передвижения была разбита на три колонны, продвигавшиеся каждая своей дорогою. Предполагалось, что на преодоление теснины Тюрингского леса потребуется два дня марша. И вот, два дня давно минуло, а горы не пройдены и наполовину. По донесениям, колонна Каффарелли вместо назначенных 12 прошла лишь 3 лье пути, колонна Лефевра – 4 лье, а войска Барагеда, Илья и Бессьера практически не продвинулись вообще. Это было неслыханно, невозможно. Имара потребовал объяснений, вызвав начальников колонн себе в главную квартиру. Несмотря на громкое название, главная квартира, по факту это была тесная и бедная горная хижина тюрингских углежогов, и в обычное это время едва вмещающая обширное семейство бедного Кёллера, теперь она была переполнена французскими военными, собранными на военный совет. Мара, понимавший, что ему предстоит дать отчет перед военным консулом, был сумрачен и задумчив. Впрочем, всегда корректно относившийся к подчиненным, генерал и теперь держал себя в рамках, прекрасно понимая, что от Жубера подобного обращения ждать не стоит. Совещание задерживалось. В бедной хижине для генералитета баварской армии не нашлось довольно стульев и лавок. Пришлось ждать, когда из ближайшей к штабу 18-краткой полубригады притащит полдюжины барабанов, господа командующие колоннами. Начал мара, когда последние офицеры смогли присесть. Консул Жубер утвердил план нашего движения на Эрфурт и в дальнейшем, на Лейпциг, исходя из предположения, что мы в два дня пройдем теснины Тюрингского леса. Но вот уже на исходе пятый день боев, а ни одна наша колонна все еще не вышла на равнину. Генерал Лефевр, соблаговолите доложить обстановку на вашем участке фронта. Франсуа Лефевр, невысокий черноволосый генерал, самый старший из всех командующих колоннами, заговорил, эксцентрично взмахивая руками. Мы уже третий день не можем сдвинуться с места. Русско-германские войска отрезают наши передовые отряды и уничтожают саперов. На каждой линии пути устроено по 2-3 лесных завала, охраняемые от поджогов. Чтобы преодолеть их, приходится идти в штыковую. Немецкие егеря постоянно заходят нам в тыл и непрерывно обстреливают со склонов гор, оставаясь недоступны для нашего ответного огня. Русские постоянно применяют фугасы на электрошнуре, причем особенно большие потери причиняют нам заряды, подвешиваемые на деревьях. Взрываясь, они все окрестности засыпают мелкой картечью, поражая сразу десятки наших солдат. А позавчера мы наткнулись на большой люнет, устроенный посреди дороги в узком месте, и не можем преодолеть его. Дорога перед люнетом простреливается из укрепления, и со склонов ближайших гор. Там установлены десятки орудий. Не в человеческих силах пробиться сквозь это ущелье. Выступивший следом генерал Каффарелли, командовавший 2-краткой колонной, красноречиво развел руками. Положение дел на нашей дороге ничуть не лучше, чем у генерала Лефевра. Вчера наши подошли к очередному завалу и начали его разбирать руками, поскольку сжигать их слишком долго. Но, когда работа была совершенно уже закончена, под стволами и ветками открылся зарядный ящик, который тут же взорвался, убив и ранив больше 30 человек. У следующего завала история повторилась, и теперь солдаты отказываются разбирать завалы и даже боятся близко подходить к ним. Мне приходится выставлять артиллерию и разбивать эти бревна ядрами или поджигать их брандкугелями. Вчера мы прошли 1,5 лье, сегодня не пройдено еще и одного. Слово взял генерал Барагеда Илье. Этот всегда оптимистично настроенный здоровяк теперь был мрачен, как северная ночь. Наше продвижение также идет крайне тяжело. Русские то и дело совершают нападения, обстреливая наши войска со склонов гор. Вчера они взорвали 4 фугаса, вызвав камнепад. Погибло много наших солдат, и почти полдня пришлось потратить на преодоление завала. Русские саперы то и дело подрывают такие заряды на склонах, заваливая путь оползнями, а когда наши солдаты начинают разбирать их, подвергают их обстрелу. По условиям местности мы не можем развернуться. Я попытался отрядить на склоны гор стрелков, но они тут же столкнулись с нападениями из засад. Мы несем существенные потери от этих беспорядочных схваток в лесах. Сегодня немецкая артиллерия, установленная на вершине холма, обстреливала продольными выстрелами нашу колонну, следующую по дороге. Полковник Жермен, командующий авангардом, послал вперед вольтежеров, но те наткнулись на странное заграждение, выполненное из колючей проволоки. Перерубить ее саблями и тесаками оказалось невозможно. Преодолеть это заграждение удалось лишь после того, как пушки немцев посекли эту проволоку собственной картечью. При этом погибло и было ранено более 140 человек. Вражеские егеря постоянно обстреливают нас с горных круч, заходят в тыл и атакуют обозы. Вчера был подорван артиллерийский парк 17-краткой полубригады, на воздух взлетело 6 зарядных ящиков, 4 орудия повреждены и теперь нуждаются в замене лафетов. Таким образом мы не сумеем пройти этот лес и за месяц. Слушая все это, Мара чувствовал, как в нем нарастает раздражение и гнев. Черт побери, его закаленные в боях войска ведут себя, как неумелые дети. Каковы ваши предложения? Сдерживая себя, спросил он командующих колонн. Возможно, Нам следует выдвинуть вперед артиллерию и уничтожать вражеские баррикады ядрами, предположил Кафарелли. И как вы уничтожите ядрами завал? Иронично спросил Бараги де Илье. Кроме того, противник постоянно пытается держаться сверху, так высоко, что мы не можем навести туда артиллерию. Может, выдвинуть вперед гаубицы или мортиры, предположил адъютант Мара, майор Пьер Мари Любин. У нас нет мортир, сударь. Осадный парк остался в Баварии. Что касается гаубиц, попробуйте. Бомбы, фугасы, зевсовы перуны, применяйте что угодно, но ради высшего существа, пробейтесь на ту сторону. Раздраженно выкрикнул Мара и закрыл заседание. О неудаче Мара скоро стало известно в штаб-квартире французской резервной армии, по вступлении в Германию переименованной в Вестфальскую. Жубер был вне себя от гнева, хотя он предполагал и даже надеялся, что баварская армия столкнется с трудностями при пересечении Тюрингского леса, высокие потери, понесенные ею, озадачили и разозлили военного консула. Мара возится в этом Тюрингском лесу, как скоробей в навозе. Зря я назначил его командующим баварской армии, он слишком осторожен. Какие могут быть варианты действий, господа? Начальник штаба, генерал Сульт, расстелил перед патроном подробную карту театра боевых действий. Полагаю, русско-немецкие войска создали плотные заслоны на лесных дорогах Тюринги. Не желая умножать потери, Мара движется очень медленно. Однако, даже после преодоления Тюрингского леса войска Мара окажутся перед серьезной преградой, рекой Зале, с быстрым течением и исключительно крутыми, обрывистыми берегами. Кроме прочих неудобств, это создает и проблемы в снабжении, ведь горная местность бедна продовольствием, а значит, генералу Мара приходится расходовать запасные рационы, опустошая свой совсем небольшой обоз. Жубер в гневе грохнула кулаком по столу. Чернильница подпрыгнула, перо из нее выпало, замарав карту безобразными кляксами. Что же с этим делать? Черт побери, мы теряем темп. Перемещаясь таким черепашьим шагом, мы окажемся в Берлине лишь на следующий год. Генерал Сульт, каковы ваши соображения? Консул, у нашей Вестфальской армии есть возможность обойти Тюрингский лес севернее, через Кассель, или южнее, через Мюнхберг и Хоф. Правда, в последнем случае нам придется волей-неволей нарушить границы Богемии. Ничего страшного, отрезал военный консул. Австрийцы пикнуть не посмеют. Но скажите, мосье, какой путь для нас предпочтительнее? Полагаю, если нашей целью является Эрфурт, то лучше обходить горы с севера, через Кассель. Нет, категорично ответил Бартелеми Жубер. Об этом не может быть и речи. Сначала надо уничтожить армию Кутузова, сдерживающую генерал Мара в Тюрингских горах. Кроме того, необходимо преодолеть второй рубеж их обороны, реку Зале. Тогда лучше идти с юга, посоветовал Сульт. Кроме всего прочего, там у нас появится возможность усилить войска за счет отряда польских ренегатов, продвигающегося сейчас где-то по холмам Моравии. Генералы склонились над картой, изучая дороги и рельеф предстоящего театра боевых действий. Наконец, Бартелеми Жубер удовлетворенно разогнулся и окинул присутствующих взглядом, в котором читалась решимость и воля. Он составил свое мнение о происходящем и теперь готов был его огласить присутствующим. «Если мы обойдем противника с юга, то сможем занять восточные берега Зале и отрезать операционные линии Кутузова. Конечно, он может попытаться отступить по западному берегу Зале в сторону Иены, но здесь уже стоит поторопиться генерал Умара. Мосье Сульт, пишите диспозицию для баварской армии. Военный консул Жубер приказывает генералу Умара оставить в горах заслоны и перегруппировать свою армию на левый фланг, обойдя заслоны противника и создать давление на армию Кутузова в общем направлении на Арнштадт и Эрфурт. Когда Вестфальская армия обойдет русских с юга, им не останется ничего другого, как только отступить. Генералу Мара следует немедленно начать преследование, с тем, чтобы не позволить противнику закрепиться на берегах Зале или отступить вглубь страны. Надо навязать Кутузову сражение, рассеять его арьергарды, принудить оставить все подходящие оборонительные позиции. Сульт, записав приказ, поднял голову, ожидая новых указаний консула. Сил у Мара более чем достаточно. 40 тысяч Кутузова не смогут противостоять 80 тысячам баварской армии. Если же старик промешкает в горных проходах, тем лучше. Мара следует тогда совершить маневр на Кассель, а мы обойдем противника с юга. Армия Кутузова будет прижата к горам и раздавлена. Бонапарт и Толь внимательно изучали полученные сведения о движении неприятеля. Не могу нарадоваться на действия дивизии генерала Платова. Казаки, великолепные легкие всадники, если не принимать во внимание чрезмерную любовь к добыче. Зато от захваченных ими пленных поступает огромное количество самых разнообразных сведений о неприятеле. Вот, к примеру, пришли известия, что вчера французы большой массой войск обошли Тюрингский лес с юга и теперь выдвигаются на север, в общем направлении на Иену. Захваченные пленные утверждают, что принадлежат не к баварской армии генерала Мора, а к вестфальской армии под командованием самого военного консула, Бартелеми Жубера. Месье Карна, что из себя представляет Жубер как военный? Лазар Карна задумчиво побарабанил пальцами по столу. Я сам никогда не разговаривал с ним, я был военным министром, а он, безвестным капитаном, когда мне пришлось бежать из Франции. Но есть немало людей, общавшихся с ним при тех или иных обстоятельствах. Я собрал немало сведений о нем от эмигрантов последней волны, в частности, от генерала Пишегрю. Бартелеми Катрин Жубер, очень смелый и решительный военный, сочетает глазомер и расчет. Однако он склонен переоценивать свои силы и не всегда прислушивается к дельным советам опытных генералов. От него стоит ожидать решительных действий, в том числе, смелых маршей вглубь нашей территории. А куда двигаются эти войска? Судя по направлению движения передовых колонн, а также учтя данные о плане войны, поступившие к нам ранее от графа Строганова, можно предположить, что Вестфальская армия двинется в обход нашего левого фланга, с тем, чтобы обойти Тюрингский лес с юга и выйти в тыл обороняющей его армии Кутузова. Ну что же, подвел я итог, раз французы бросают вперед свою резервную армию, нам тоже пора развернуть мобилизованные силы, и надо уже разобраться с Домбровским, надо что-то делать, иначе он уже в самое ближайшее время сможет соединиться с Жубером. С нашего разговора с австрийским посланником прошло уже более недели, однако польский корпус Домбровского все так же спокойно двигался через австрийские владения. Судя по донесениям нашей разведки, они прошли через всю австрийскую Польшу и теперь бодро маршировали по Богемии. Пришлось устроить срочное совещание, посвященное этому польскому маневру. Домбровский продолжает беспрепятственно идти на соединение с французами. Похоже, части его корпуса двигаются через Богемию. Неужели император Франц оставит это без последствий? Поразился Карл Толь. Генерал Бонапарт пожал плечами. Этого следовало ожидать. Австрия всегда отстает на один шаг, на одно войско, на одну войну, на одну ноту протеста. Нам самим надо разбить Домбровского до того, как он успеет соединиться с Мора. Но успеем ли мы? Противник уже прошел большую часть пути. Если мы сформируем подвижное крыло, как репетировали это на маневрах, то сможем перехватить их в предгорьях Судет. Соблаговолите приказать составить из сил резервной армии сильное подвижное соединение и направить его через границу. Но что скажут австрийцы? С сомнением произнес Карл Федорович. Может быть, проконсультироваться с нашими дипломатами? Я знаю, что скажут дипломаты. Это недопустимо и непременно повлечет войну с Австрией, устало произнес я. Но что поделать, нам надо рисковать. Нельзя допустить, чтобы наш левый фланг обошли. Поэтому приказываю собрать все имеющиеся в наличии подвижные силы и бросить их против Домбровского. Свести кавалерийские полки в 4 бригады. Первую должен возглавить полковник Кульнев. Кстати, надо ему присвоить очередной чин. Вторую – полковник Мюрат, с присвоением бригадирского чина. Третью – бригадир Шепелев. Четвертую – атаман войска Донского генерал-лейтенант Платов. Он же возглавит весь корпус. Придать ему всю наличную конную артиллерию. Карл Федорович, сколько егерей мы сможем посадить на повозки? Полагаю, 2 полка, ваше величество. На сборы даю 2 суток. Атаману Платову выслать вперед разведку, дабы знать, где именно следует перехватить поляков. Пленных не брать, уничтожьте их. И вот еще что, генерал-фельдмаршал Суворов будет сопровождать наш конный корпус в качестве моего представителя. Совещание было закончено. Генералы расходились, шепотом переговариваясь друг с другом. Всех интересовал один и тот же вопрос, кто такие Шепелев, Мюрат и Кульнев. Я не зря назвал именно эти фамилии. Все трое были перспективнейшими кавалерийскими военачальниками. Якова Петровича Кульнева я знал как известнейшего командира. Он обратил на себя внимание Суворова, когда первым ворвался в укрепление Варшавской Праги в 1794 году и отвагой способствовал победе русских войск над польскими повстанцами. За этот бой Суворов повысил его до ротмистра, а спустя неделю и до майора. В этом звании Кульнев застрял на долгих 13 лет, пока вновь ему не выдался повод отличиться в 1807 году, Под Фридландом он совершил два подвига. Разительным ударом сначала спас русскую армию от окружения, уведя за собой силы противника, а затем в течение нескольких суток без сна прикрывал отход наших войск, нанося беспокоящие удары французам. Особенно отличился Кульнев в русско-шведскую войну 1807-1809 года. Тогда он возглавил беспрецедентный по смелости поход через Ботнический залив, вызвав в Швеции государственный переворот и вынудив Стокгольм к капитуляции. Погиб Кульнев в кампанию 1812 года, в боях под Дриссой. Зная эту фамилию еще по книгам о войне 1812 года, я не позволил этому гиганту рубаки засидеться в майорах. Их него, определенно, вырастет нечто вроде Буденного, если, конечно, он не сложит свою голову ранее. Дмитрий Дмитриевич Шепелев был во многом противоположностью Кульнева. Так же, как и Яков Петрович, Шепелев прославился при штурме Праги. Но, в отличие от старого холостяка Кульнева, Дмитрий Дмитриевич очень выгодно женился и прожил долгую жизнь. В войну 12 года командовал гвардейской кавалерией, покрывшей себя славою на полях России и Европы. Ну а Мюрат, без комментариев. Под надзором Александра Васильевича эти герои должны вырасти до больших кавалерийских начальников. Два дня спустя корпус Платова в составе 4 кавалерийских бригад, конно-артиллерийского полка и 2 егерских полков, для ускорения передвижения посаженных на повозки, отправился на перехват поляков. Кёллер, Углежок, глава 15. 4 дня спустя, генерал, фельдмаршал, наши разъезды обнаружили неприятеля. Платов докладывал Суворову результаты проведенной его казаками рекогносцировки. Поляки идут 3 группами, движущимися на расстоянии 3-4 верст друг от друга. Авангард сейчас находится в районе городка Краворжи, основные силы, усиление Соснова, арьергард, в местечке Закупы. На их пути находится река Лаба, которую они могут пересечь по каменному мосту в городе Устье-на-Лабе. «Как бы вы действовали, господа?» Хитро улыбаясь, спросил Александр Васильевич. Военный совет был устроен им в основном в педагогических целях. Сам он сразу же определился с наилучшим способом атаки, но важно было показать своим молодым подшефным, как грамотно принимать командное решение. Кульнев и Мюрат, два гиганта, с саблями, нормальному человеку достававшими до плеча, являли разительный контраст с невысокими Платовым и Шепелевым. Первым следовало высказаться Кульневу, он считался здесь самым младшим. Откашлившись и заметно волнуясь, добродушный гигант доложил свои соображения. «Предлагаю следующий порядок атаки. Надо разбить силы на 2 части, по 2 бригады в каждом отряде. Один отряд атакует польский авангард, второй – арьергард. Атака должна быть внезапна и произведена одновременно, по расчету времени. Затем, соединив силы всех 4 бригад, мы атакуем основные силы противника. Так мы проведем атаку точь-в-точь так же, как была одержана победа в битве при Рымнике. Значит, подытожил Суворов, Яков Петрович предлагает симметричную атаку. Сначала разгромить фланги, затем обрушиться на центр позиции Домбровского. А вы что скажете, Аким Петрович? Иоахим Мюрат присоединился к мнению Якова Петровича. Однако, должно заметить, что конно-артиллерийский полк у нас в наличии только один. А это значит, что мы не имеем возможности должным образом атаковать сразу 2 польских отряда, ведь мы можем сосредоточить артиллерийский огонь только по одному из них. Что же делать? Полагаю, атаковать надо только авангард. Против арьергарда выслать 1 казачий полк, чтобы связать его боем. Казаки должны имитировать атаки, чтобы поляки стояли на месте в каре, не имея возможности прийти на помощь ни авангарду, ни основным силам. То есть вы предлагаете асимметричную атаку, 1 основной удар, 1 отвлекающий внимание, дабы рассеять силы неприятеля на разные направления. Понятно, очень хорошо. Дмитрий Дмитриевич, ваше мнение? Я бы попробовал воспользоваться теми возможностями, что дает нам река. Дождаться перехода на левый берег авангарда и разгромить его, блокировав мост. Затем действовать по обстановке. Если основные силы повернут назад, догнать и уничтожить. Если попробуют прорваться, впустить половину на левый берег и разгромить ее. То есть последовательное уничтожение. А вы, Матвей Иванович, я предлагаю дождаться, когда первые 2 отряда неприятеля перейдут Лабу и затем внезапным броском захватить и сжечь мост. Тем самым мы оставим арьергард поляков вне битвы. Затем следует заманить авангард в засаду и уничтожить внезапной атакой на марше. Основные их силы расстрелять артиллерией, окружить и принудить к сдаче. а уже затем вернуться и уничтожить арьергард. Реку можно будет переплыть вплавь, пушки переправить паромом выше по течению, в селение Мельник. Впрочем, льщу себя надеждою, что при уничтожении авангарда и главных сил арьергард, не желая себе подобной участи, может сдаться без боя. Вы высказали дельное предложение, Матвей Иванович. Отчески улыбнулся ему Суворов. Только вот незадача. Никак невозможно сжигать принадлежащий австрийцам мост. Сами знаете, мы и так здесь на птичьих правах, а уж крушить имущество богемских обывателей нам никто не позволял. Потому полагаю самым сообразным план бригадира Кульнева. Однако же, если вы, Матвей Иванович, сумеете устроить внезапную атаку польского арьергарда на марше, изрубив их до того, как они сумеют выстроить каре, будьте вам честь и хвала. Итак, Кульнев и Мюрат берут врага за голову, вы с Шепелевым хватаете поляков за ноги, а сходимся мы на туловище. Полковник, уланы полка Каменского доложили, что видели казачьи разъезды по дороге на Устье-на-Лабе. Полковник Гажигаш-Пожибышевский изумленно поднял голову, уставившись на уланского Харунжева Навака. Его полк, шедший в авангарде корпуса Домбровского и только что совершивший большой утренний переход, теперь вкушал заслуженный обеденный отдых. Сам полковник, сидя в коляске, обедал в окружении адъютантов и батальонных командиров. Кругом были разложены белоснежные салфетки, серебро из поместья Пожибышевских, а сербского фарфора тарелки комично контрастировали с наполнявшей их простой пищей. Окружавшие полковника офицеры, только что весело гомонившие, вдруг притихли. Такого никто не ожидал. Как это возможно? Может быть, их спутали с венграми или кратами? Растерянно спросил полковник Делонг, зашедший из соседнего полка на огонек. Пан полковник, это были русские. Я их ни с кем не перепутаю, убежденно произнес Навак. Донские мохнатые лошади, пики, папахи на бекрень, это были казаки. Полковник Пожибышевский секунду помедлил, осознавая, что его полку навряд ли суждено соединиться с французами, что сегодняшний день, вернее всего, закончится битвой, из которой мало кто выйдет живым. Срочно поднимай полк в ружье, надо готовиться к бою. Адъютант, юный поручик Стрельбицкий, бледнее, вытянулся во фрунт. Немедленно скачите к Домбровскому, предупредите о нападении, сообщите, что я займу оборону и буду ожидать поддержки от наших основных сил. Спешно собравшись и найдя ближайшие возвышенности, польские полки заняли оборону. Два полка, Пожибышевского и Делонга, встали в каре, разместив на фасах четырехфунтовые орудия. Яков Петрович Кульнев, командующий 1-й краткой сводной кавалерийской бригадой, прибыл к занятым поляками холмам в 2 часа пополудни. Оценив ситуацию и увидев, что поляки заметили их и изготовились к бою, он решил начать дело с артиллерийской подготовки. В центре была поставлена артиллерийская рота майора Маркова. Выдвинув 12 четвертьпудовых единорогов на расстоянии в 100 сажен до вражеских каре, он приказал обстрелять поляков картечью. 2 6-орудийные батареи, встав таким образом, чтобы вести перекрестный огонь, 40 минут расстреливали скучившуюся на холме польскую пехоту, приведя ее в совершенное расстройство. Ужасные потери заставили поляков дрогнуть. Тем временем казанский драгунский полк, спешившись и рассыпавшись по местности, открыл по полякам батальный огонь. Поляки отвечали, но их огонь по укрывавшимся за деревьями и оградами драгунам почти не причинял тем урона. Пользуясь шумом от перестрелки, с тыла к полякам зашел сумской гусарский полк. Первым дивизионом сумского гусарского полка командовал майор Петр Петрович Палин, прямой потомок нашего рижского озорника, барона Петра Алексеевича Палена. Будучи сыном репрессированного вельможи, Петр Петрович буквально рвался в бой, дабы выделиться храбростью и тем защитить фамильную честь. Потому он, решив не ждать подхода основных сил и самостоятельно атаковать противника, распределил свои эскадроны по фронту и приказал бросить коней в карьер. Стремительная атака закончилась полным успехом. Сумские гусары, оказавшись на вершине холма, бросились рубить деморализованных поляков. Казанские драгуны, увидев происходящее, немедленно вновь оседлали коней и атаковали врага во фронт. А затем с фланга на холм хлынула бригада Мюрата. Нижегородский драгунский, Дербцкий драгунский и Гродненский гусарские полки, сломленные поляки, после четвертьчасового сопротивления, начали разбегаться. Каре Пожибышевского сложило оружие, каре Делонга было изрублено полностью. Заслышав орудийные залпы, основные силы Домбровского, всполошившись, стали выстраивать боевой порядок. Тем временем силы 3 и краткая бригады Шепелева и сводного казачьего отряда Платова спешили навстречу польскому арьергарду. Бригада Шепелева из Ильвеопольского гусарского, Владимирского, Драгунского и Чугуевского уланского полков была направлена в обход левого фланга противника. На правый фланг двинулся сам Платов с тремя своими казачьими полками. Арьергард под началом бригадного генерала Криштофовича, заслышав отдаленные залпы и не имея сведений, решил спешить на помощь ведущему бой авангарду. Три полка, пополненных кассинерами, ускоренным маршем двинулись по дороге от Устья-на-Лабе до Ржегловицы. Колонны растянулись вдоль лесистой долины реки, теряя отстающих, когда из зарослей на них с гиканьем бросились казаки. Затрещали выстрелы, закрутился бешеный водоворот боя. Казаки кололи пехотинцев пиками, рубили шашками и саблями. В вихре пыли невозможно было понять, где свой, а где чужой. Два передовых полка арьергарда были рассеяны, не сумев оказать сколь-нибудь серьезного сопротивления. Слишком силен был шок от внезапной атаки во время марша по нейтральной территории Австрийской империи. Генерал Криштофович попытался построить замыкающий полк в каре. Выстроив плотный порядок, поляки начали огрызаться, штыками отгоняя казачьи наскоки. Пришло время вступить в бой силам бригадира Шепелева. Сначала на польской каре нахлынули гусары, горцуя вокруг пехотинцев, расстреливая их из карабинов и трамбланов. Они подняли вокруг кари настоящие тучи пыли. Пришло время для решающего удара. Шепелев бросил в бой свой подшефный полк, Владимирских драгунов. «Полковник, врубитесь вон тот угол их построения. Впереди, гренадервы!» Напутствовал он атакующих, и масса коней и людей ринулась в бой. Первыми кари ударил эскадрон конных гренадеров. Пользуясь поднятой гусарами пылью, они подскакали к углу кари почти вплотную. Каждый нес тяжелую бомбу, снаряженную 8 фунтами студенистого динамита. Разогнавшись до карьера, гренадеры швыряли черные округлые бомбы в серо-синие ряды поляков, не забыв выдернуть перед броском чек утерочного запала. Ускорение, заданное разогнанными до галопа конями, умноженное массой этих увесистых бомб, заставляло их после броска по инерции нестись вперед, весело подпрыгивая на кочках и шипя дистанционной трубкой, пока, вращаясь, они не подкатывались прямо к ногам польских солдат. Что тут началось? Чудовищные силы взрыва рвали на части тела жолнижей, секли их осколками и мелкой шрапнелью. Гренадерский эскадрон обрушил на узких участок обороняющейся пехоты целый град из десятков таких гранат, так что угол кари был буквально сметен ударами многочисленных взрывов. И в этот пролом, блистая на весеннем солнце обнаженными палашами, тотчас же вломились 5 эскадронов Владимирского драгунского полка. Началась ужасающая бойня. Драгуны рубили врага, не давая пардону. Еще перед началом похода их предупредили, что предателей супротив присяги в плен брать не следует. Более 800 пехотинцев, изрубленных и истоптанных конями, пало на месте. Сам генерал Криштофович, укрывавшийся в середине кари, разделил судьбу своих солдат. Домбровский, услышав шум боя теперь со стороны арьергарда, отправил на помощь Криштофовичу 2 полка под началом полковника Манцевича, а сам, не зная, что полки Пржебышевского и Делонга уже уничтожены, решил с основными силами отправиться на помощь авангарду. Пройдя 2 версты, возле селения Студеницы Манцевич вступил в перестрелку с казаками Платова. Матвей Иванович, ощенив ситуацию, приказал полку Иловайского зайти с левого, а полку Груздева – с правого фланга. Полковник Манцевич, завидев, что отряд его обходит с обоих флангов, не решился принять бой и отошел назад, к селению Ржегловицы. 2 стрелковые роты, оставленные Манцевичем в селении Студеницы прикрывать отход основных сил, были окружены и сложили оружие. Уланский полковник Смилга со своей кавалерией пытался выручить эти роты, но был опрокинут атакой Чугуевского уланского полка. Манцевич благополучно отвел основную часть своего войска к Ржегловице, однако не нашел тут основных сил Домбровского. Они к тому времени ушли в противоположную сторону, на помощь авангарду. На прежнем месте Манцевич сумел застать лишь отставшую артиллерийскую батарею. Казаки, между тем, наседали. Не имея более возможности более отступать, Манцевич решил обороняться. Войска он расположил вправо от селения. Впереди стояла артиллерия, 6 4-фунтовых пушек, а за ней встала его измученная мотаниями туда-сюда пехота. Кульнев и Мюрат между тем, добив остатки авангарда, столкнулись с основными силами Домбровского. Польский военачальник, завидев впереди русскую кавалерию, развернул свои силы поперек дороги, в середине построения, поставив их в линии, а на флангах, в каре. Кульнев и Мюрат, подойдя к этой позиции, были встречены огнем 20 орудий и вынуждены были остановиться. Пользуясь этим, Манцевич сумел соединиться с Домбровским. Теперь остатки польского корпуса заняли круговую оборону. 4 полка Домбровского противостояли бригадам Кульнева и Мюрата, 2 полка Манцевича, Шепелеву и Платову. Полковник Радзивилл с 3 уланскими полками расположился на флангах, чтобы прикрыть войска от казаков. Перестрелка усиления продолжалась около 2 часов, день заканчивался, темнело, и поляки уже рассчитывали провести ночь в Ржеглавице, с тем, чтобы утром попытаться прорваться на запад, но тут русские, подтянув конно-артиллерийский полк, открыли огонь брандкуглями и подожгли селение. Не имея возможности удерживать более эту позицию, в сгущающейся темноте весенней ночи поляки стали отходить на север, пытаясь уйти на высокие, поросшие лесом холмы. Русские немедленно атаковали. Барон Палин, с перевязанной головой возглавивший атаку своих гусар, опрокинул уланов первого полка Радзивилла. Тот, собрав 2 других полка в одну массу, попытался с левого фланга ударить по русскому крылу, но его уланы были атакованы кавалерией Мюрата и их опрокинули. Тем временем Чугуевский уланский полк, поддержанный казаками, ударил по тылу польской линии. Польские пехотинцы были опрокинуты. На поле боя появились русские егеря. Спешившись с повозок, они тотчас перестроились в 2 колонны и ринулись на врага. Конно-артиллерийский полк, пользуясь отсветами от пламени пожаров, открыл сильный картечный огонь, за которым последовала атака Кульнева во фланг Домбровского, буквально разметавшая мазовецкий пехотный полк. Домбровский понял, что его отряд обречен. Приказав Радзивиллу собрать своих уланов и уходить, он чудовищными усилиями выстроил остатки своих измученных 12-часовым боем людей в одно, неправильной формы каре, и принял последний бой. Поляки уже знали, что русские не берут пленных, и собрались подороже продать свои жизни. Сначала каре долго со всех сторон расстреливали артиллерией. Спешившиеся драгуны вели ружейный огонь, целясь в темноте на вспышки выстрелов. Затем, блистая в лунном свете блеском палашей, вперед хлынули драгуны Нижегородского полка, поддержанные с одного фланга казаками, а с другого – гусарами, и через полчаса все было кончено. Несмотря на указание не брать пленных, добряк Кульнев все же сохранил жизнь 600 последних защитников Ржеглавицы. Поутру их посадили в повозки, на которых приехали русские егеря, и под конвоем отправили в Дрезден. Егерям же пришлось оседлать трофейных польских лошадей, в изобилии носившихся по полю. И все же, несмотря на этот акт гуманизма, поле к северу от селения Ржеглавицы местные крестьяне с тех пор называли полскхабитов, польское кладбище. Кавалерийский дивизион, 3 эскадрона, около 360 сабель. Глава 16. Малакский полуостров. Март-апрель 1801 г. Буквально через несколько дней после начала войны начались большие перемены. Сведения о походе армии Сиама на юг достигли правителей Малакки. В страхе перед нашествием султаны Малайзии бросились в объятия России. Султанаты Кедах, Келантан, Патани и Трингану присягнули на верность императору Александру, султаны Пирака, Силангара и Риау согласились уступить свои владения в обмен на княжеские титулы в Российской империи, сопровождаемые существенными денежными пожертвованиями. Наместник Муловский немедленно приказал направить на полуостров полк наемников из Аннама, недавно набранных специально для действия в южных колониальных владениях. А Патеру Груберу был направлен приказ остановить наступление сиамцев, ведь задачи его уже были выполнены. Как это, остановить наступление? Принц Нан был взбешен, ноздри его свирепо раздувались, лицо потемнело от гнева. Войска его святейшества короля Рамы предприняли крупнейшие наступления. Мы собрали для него мощнейшую армию, сильнейшую за многие годы. 22 тысячи пешего войска, 540 слонов. Патер бросился к ногам принца, театрально раздирая на себе одежды. Но, ваше высочество, султаны Малайзии уже признали власть нашего императора. Отныне они находятся под покровительством Великой Российской империи. То есть эти малакские трусы, пожиратели ящериц и змей, видишь ли, присягнули русскому королю, а мы теперь должны отступить, ваше высочество, но нельзя же воевать с подданными своего союзника. Даже султан Кедаха, всегда лебезивший перед англичанами, теперь присягнул нам на верность. Султан Кедаха – тупой варан. Он может заключать союзы с кем ему угодно, но когда армия Раттанакасина вступит в его султанат, все его договоры отправит в жаровню, а самого его посадят на бамбуковые колья. И все же, ваше высочество, не стоит искушать судьбу. Не надо учить крокодила плавать. Я сам знаю, когда мне отступить, — закричал принц Нан, топая ногами и совершенно теряя обычно присущую буддистам выдержку. Аудиенция закончилась неудачей. Впрочем, Паттер прекрасно понимал, что такой исход очень вероятен, и поэтому он тотчас же отправил голубя с вестью в Рангун. Когда правители Бирмы, соседнего, крайне недружественного Раттанакасину государства, узнали, что армия Сиама почти в полном составе ушла на юг, на далекий Малаккский полуостров, они тотчас же напали на его западные границы. В Раттанакасине началась паника, ведь бирманцы издавна были заклятыми врагами Сиама. К тому же, в Малакке они вдруг встретили вьетнамские войска, прекрасно вооруженные европейскими пушками и ружьями, и сиамцам пришлось отступить. Затем, после долгих переговоров с наместником Муловским, было достигнуто соглашение о разграничении сфер влияния в Малайзии. Почти весь полуостров оказался под властью русского императора. Король Сиама довольствовался лишь несколькими территориями на севере полуострова, в том числе, стратегически важным для тайцев островом Пхукет, власть над которым, впрочем, еще предстояло отстоять в тяжелой борьбе с Бирманской империей. Эрфурт-Тюрингия, апрель 1801 г. Будучи по образованию историком, я неплохо помнил ход развития кампании Наполеона против Пруссии в 1806 году. Как известно, ключевым событием этой войны стало сражение под Иеной и Ауерштеттом, в котором пруссаки потерпели сокрушительное поражение. Но признаться, когда я изучал эту войну, листая страницы книг, то и понятия не имел, что все события и населенные пункты, фигурирующие в этой истории, появились в ней совсем не случайно. Так, самый первый бой французов и пруссаков не зря состоялся именно у селения Зальсфельд. Сейчас же, когда баварская армия морозостряла в боях в теснинах Тюрингского леса, консул Жубер совершенно логично повел возглавляемую им Вестфальскую армию в обход, пытаясь обогнуть южный фланг позиций Кутузова. И здесь французы не могли не наткнуться на этот городишко, скромно притулившийся у единственной на многие версты вокруг переправы. Да, консул, именно Зальсфельд, это небольшой городок в отрогах Франконских гор. Вот, извольте видеть, генерал Сульт услужливо расстелил перед консулом карту, указывая на нужный пункт. Там, знаете ли, имеется деревянный мост через реку Зале. Перейдя его, мы выйдем в тыл армии Кутузова. Нам во что бы то ни стало надо захватить город вместе с этим мостом целым и неповрежденным. Иначе Кутузов сможет отступить, спрятавшись за рекой Зале. В последнем случае, мы сможем нагнать его только возле Иены, где имеются два каменных моста. Неужели мы не сможем устроить наплавные мосты? Зале, не такая уж и широкая река. Недовольно спросил Жубер, поднимая голову от карты. Генерал Сульц сконфуженно развел руками. Консул, саперы утверждают, что это невозможно. Течение слишком быстрое, а берега слишком обрывисты. Ну, значит, Зальсфельд. Генерал Лан обладает нравом гусара и сердцем льва. Полагаю, он сумеет с наскока овладеть этим городишком. И головой осла, подумал про себя недолюбливавший Лан начальник штаба, удовлетворенно кивая. На самом деле, он уже спланировал движение таким образом, что именно у этого пункта должна была оказаться левая французская колонна сразу по выходе из городка Графенталь. Действительно, дойдя до Графенталя 21 марта, уже утром 22 Лан направил свой корпус на Зальсфельд. Он прибыл туда за один переход, очень ранним утром 23 числа. Французские офицеры Вестфальской армии, еще не видевшие неприятеля, с любопытством вглядывались в открывшиеся перед ними дали. Лесистые откосы, окаймляющие Зале, в этом месте удаляются от ее русла, оставив на берегу болотистую равнину, посреди которой возвышается небольшой городок Зальсфельд. Именно там, по данным кавалеристов, находились передовые аванпосты смешанного русско-немецкого корпуса. Подойдя к периметру высот, с которых начинается спуск к Зальсфельду, Лан заметил перед городом силы русских. Разведка, гусары полка генерала Невьера, доложила, что в городке стоит корпус генерала Остермана Толстого примерно в 7000 пехотинцев и 2000 всадников. Отлично. Русские занимают совершенно непригодную для боя позицию. Их левый фланг, состоящий из пехоты, опирался на город и реку, а правый фланг, состоящий из кавалерии, простирался на равнине. Прямо над ним нависали высоты, откуда французская артиллерия могла обстреливать его картечью, а позади него протекал заболоченный ручей Шварц, который довольно трудно перейти. Таким образом, отступление принца было обеспечено весьма дурно. Генерал Лан немедленно собрал военный совет. У него не было еще под рукой ни корпуса Ажера, маршировавшего следом, ни даже целиком его собственного корпуса. Все его силы сводились сейчас к дивизии Сюши, 21 и краткой гренадерской полубригаде генерала Альбера и двум полкам легкой кавалерии, 9 му и 10 му гусарским. Тем не менее, помня о приказе непременно захватить мост, надеясь на опыт и революционный пыл своих солдат, он тотчас начал атаку. Прежде всего, Лан расположил свою артиллерию на высотах, доминирующих над позициями Остермана, и принялся интенсивно их обстреливать. Затем он бросил на свой левый фланг часть дивизии Сюши, с приказом сбить русских с занимаемых ими позиций, оттеснить от моста, прижать к реке и уничтожить. В то же время оба гусарских полка бросились в безоглядную атаку. Девятикраткой гусарский должен был снести и рассеять казачьи разъезды, в то время как десятикраткой призван был ворваться в город, пробиться к мосту и овладеть им, не дав русским саперам возможности поджечь его. Генерал Невьер оказался на высоте. Он атаковал казаков со всей стремительностью, свойственной легкой кавалерии. Обернувшись у гусаром, он показал им саблю, взятую обратным хватом, призывая не рубить, а колоть врага. Колотые раны были более смертоносны, и, бросив коня в галоп, возглавил атаку 9 го полка. Казаки не приняли боя. Завидев плотную массу французской кавалерии, они тотчас бросились на утек. В погоне за ними французы вскоре оказались на улицах городка, а затем и на мосту. Деревянный настил гулко загрохотал под копытами гусарских коней. Задача была выполнена. Лан, понимая всю значимость этого пункта, тотчас направил туда полубригаду гренадеров Альбера, приказав ему захватить Зальсфельд и удержать мост любой ценой. Тем временем, русские стрелки, укрывавшиеся в постройках и ригах вдоль берега, открыли по французским гренадерам смертоносной точности огонь с тылу. Тогда Лан приказал основной массе своей пехоты спуститься на равнину и оттеснить неприятельскую пехоту, сбросив ее в реку. Генерал Невьер, увидев, что к захваченному его гусарами мосту идут гренадеры Альбера, а основные силы дивизии Сюши напирают на русских стрелков, вновь преисполнился свойственной ему отваги. «К нам идут на помощь гренадеры. Похоже, кампания нами выиграна, ребята, мы взяли ключевой пункт», — воскликнул генерал, обращаясь к своим людям. «Да здравствует республика! Да здравствует генерал Невьер!» Раздались вокруг нестройные, но полные энтузиазма крики гусар. «Но мы еще можем умножить нашу славу. Посмотрите, вот нам, на другом берегу, стоят русские пушки. Они могут помешать переправе нашей пехоты. Атакуем их. Строимся на другом берегу и... марш-марш!» Под градом русской картечи, проведя по мосту оба своих полка, Невьер повел их прямо на батареи. Второй эскадрон 10 го полка, с места перейдя в карьер, первым бросился в атаку, и... затем начался сущий кошмар. Кони, будто бы натыкаясь на непредвиденную преграду, спотыкались и падали, гусары на полном скаку вылетали из седла. Дикое ржание калечащихся коней перемежалось криками людей и свистом картечи. Оказалось, что противоположный берег весь окутан заграждениями из прочной колючей проволоки. Невидимая издали, она оказалась непреодолима для кавалерии. При попытке перерубить ее ударами сабель проволока пружинила, но оставалась невредимой. Откуда ни возьмись появились русские стрелки. Они начали расстреливать гусар, а затем даже пошли в штыковую атаку, сбрасывая французских гренадеров в реку. Генерал Альбер, видя, что гусары Невьера оказались в сложном положении, бросился поторапливать своих гренадеров, дабы быстрее перейти простреливаемый картечью мост. Но тут случилось непредвиденное. Когда большая часть полубригады уже была на другом берегу, на мосту блеснуло пламя и раздался страшный грохот. В небо взметнулись доски и обрывки цепей. Когда дым над рекой рассеялся, оказалось, что большая часть моста взорвана, а остатки охвачены пламенем. Два гусарских полка и полубригада Альбера оказались отрезаны на другом берегу Зале, там, где господствовали русские. Тотчас же окрестные холмы осветились вспышками орудийных залпов. Доселе невидимые батареи на склонах холмов начали обстрел окруженных французов. Тем временем пехота Ланна начала теснить русскую пехоту, оставшуюся на правом берегу. Однако русские, вопреки обыкновению, не вступили в рукопашный бой. Отстреливаясь, они подбегали к реке, доставали укрытые у берега лодки и переплывали на тот берег. Оказалось, что гусары неправильно определили количество противостоящих им русских стрелков. На самом деле их едва ли насчитывалось более, чем пара батальонов. Командовавший стрелками генерал Остерман Толстый энергично и умело сражался за берег, пользуясь всеми особенностями местности, рассеянными тут и там рощами, лужами, разлившимися в результате последних дождливых дней. Он то прятал, то показывал своих солдат, то рассредоточивал их для стрельбы, то выставлял ощетинившуюся штыками массу. Доблестные стрелки, несмотря на численное меньшинство, упорно сопротивлялись, а затем организованно отступили на другой берег. В результате французские пехотные полубригады дивизии Сюши уткнулись в крутой берег реки и остановились, в то время как русская артиллерия, поставленная на возвышенностях за рекой Зале, прямо перед фронтом французов, вовсю истребляла их, осыпая картечью. Даже если бы Ланны не имел какого-либо военного опыта, которого у него было право не занимать, даже тогда он бы понял, что в сложившемся положении не смог бы принять никакого верного решения. Река была непреодолима. Мост взорван, все лодки русские стрелки, переправляясь, угнали на другую сторону. Его люди вели перестрелку через реку, но несли при этом страшные потери от огня русских орудий. Находясь на позициях, устроенных на высоких холмах за рекой, и до поры остававшихся невидимыми, русские вели шквальный огонь картечью, полностью исключая возможность починить взорванную переправу. Попытка устроить собственную батарею не удалась. Еще на подходе русские обстреляли ее какой-то особенной, дальнобойной картечью, убив большую часть лошадей. Теперь генерал Лан мог лишь бессильно наблюдать, как русские уничтожают на том берегу гусар двух его полков и полубригаду генерала Альбера. Лан был в бешенстве. Он готов был сам броситься в реку и плыть на другой берег. Адъютанты пытались насильно увести его от реки, но все было тщетно. Наконец, в 2 часа пополудни картечная пуля поразила генерала в бедро. К вечеру сопротивление на левом берегу прекратилось. Французы отвели войска от правого берега, Сюши принял командование корпусом. А генерал Лан, надежда французской армии, один из лучших ее умов, умер на рассвете от гангрены крови. В тот же день, еще не зная о результатах сражения у Зальцфельда, военный консул принимал доклад генерала Липаджери, посыльного командующего баварской армией. Сведения от Мара были неутешительны. Баварская армия все еще пыталась проломить заслоны Кутузова в горах Тюрингского леса. Генерал Мара все еще возится в Тюрингском лесу, это мило. Он там что вообще делает? Ловит белок. Адъютант генерала нахмурился. Заносчивость военного консула была широко известна, но все же Липаджери не ожидал такого неуважительного отношения к своему командиру. «Передайте командующему баварской армией, что я намерен обойти войска Кутузова с юга. Ему же надлежит, оставив в скалистых проходах Тюрингских гор крепкие заслоны против возможного фронтального нападения русской армии, двигаться на север. Там ему надлежит взять Кассель, затем повернуть на восток, с тем чтобы окружить Кутузова с севера, запада. Мы окружим его с юга и востока». Генерал Липаджери пытался возражать. «Консул, но если мы пойдем на Кассель, то потеряем много времени. Это очень долгий и размашистый обходной маневр, который большей части наших корпусов придется провести в отсутствии дорог. Намного разумнее приложить еще усилия и проломить оборону русских. На 2 из 4 направлений мы уже почти прошли горы. Я не намерен это обсуждать, генерал. Вы молодцы. Передайте генералу Мара мое удовольствие. Но обстоятельства изменились. Мы обходим левый фланг врага, и я хочу, чтобы вы обошли его правый фланг». Липаджери ничего не оставалось, кроме как раскланяться. Оставшись один, Жубер задумался. То, что Мара так и не смог продвинуться, конечно, сильно затягивало кампанию. Однако, с другой стороны, это были хорошие новости. Раз Кутузов до сих пор не отступил из Тюрингского леса, значит, в нем он и будет окружен. Кроме того, полководческие таланты военного консула будут выгодно оттенены нераспорядительностью прославленного, когда-то, генерала. Глава 15. Он прибыл. Кто он? Гумбольдт прибыл в порт Александрийск. Гумбольдт, Григорий Иванович Муловский, губернатор крепости порт Александрийск и наместник всех российских владений в Южных морях, напряг память, вспоминая, откуда он уже слышал это имя. Адъютант Татаринов, одетый в колониальный мундир из легкой хлопчатой ткани, почтительно пояснил. «Гумбольдт, ваше превосходительство, это тот господин, что был нанят в Венесуэле для организации исследовательской экспедиции вглубь Новой Голландии». Муловский поморщился. «Поход в Новую Голландию, названный императором странным именем Австралия, был для генерал-губернатора и головная боль, и любимая мозоль, и тяжкий крест одновременно. Только-только русские адаптировались к условиям тропического острова Сингапур, только-только были устроены пакгаузы, мол, портовые укрепления, батареи и верфи. Только-только, несколько лет как, строятся торговые суда, бриги и фрегаты, и лишь совсем недавно началось строительство линейных кораблей. Подрастают плантации проклятых гивеев, выпившие у губернатора столько крови. В прошлом году началась экспансия на Малайский полуостров. Англичане покинули эту территорию согласно договоренностям в Петербурге, и русские с Сингапура начали давить на эту территорию, поглощая султанаты. И вот, новая напасть, осваивать целый континент, а людей уже 2 года как не присылали, то война, то снова война. Задумавшись, наместник не сразу заметил, что адъютант протягивает ему запечатанный сургучными печатями. «Ваше превосходительство, инструкции для Гера Гумбольдта были присланы вот в этом пакете». Взвесив на руке пухлый конверт, Муловский чуть помедлил, раздумывая, а затем решительно сломал печати. «Так, давайте посмотрим, что тут ему поручается». Некоторое время наместник внимательно изучал документ, затем, нахмурившись, с досадой бросил его на стол. «Черт побери, тут указано, что его должны ожидать караван верблюдов и погонщики. Так вот зачем нам привезли этих персов?» «Персы?» — не понял адъютант. «Те самые, которых полгода назад привезли из Керамшахра с караваном двугорбых верблюдов. Увы, ни тех, ни других у нас уже нет. Большую часть я отправил дону Миранде в пустыню Атакама, а последняя дюжина назначена вам для путешествия в Южную Калифорнию. Так что же нам делать с этим Гумбольдтом?» Муловский задумался, затем переглянулся с Татариновым. «Третьего дня от нас отбывает шхуна в Бенгалию. Я поручу им купить верблюдов там, а Гер Гумбольдт пока пусть отправляется в Новую Зеландию, в датскую колонию. Там найдет себе проводников, а затем пусть совершает, коли-ка можно, путешествие на лошадях. Эта часть Новой Голландии в большей степени орошаема дождями, чем внутренние ее области, и там он сможет путешествовать на лошадях вместо верблюдов. А вот когда мы добудем ему верблюдов, тогда пусть отправляется в пустыню. Хотя, как говорят, там и без пустынь множество предметов для интереснейших исследований». Татаринов дисциплинированно кивнул, хотя по виду его было понятно, что он весьма смущен происходящим. «Так, ну а где же мы ему возьмем лошадей?» «О, с этим все много проще, чем с верблюдами. Должно прибыть на Медне 2 барка с лошадьми из Калифорнии. Прекрасные там, в Новой Испании, жеребцы, как раз придутся в пору для дальней экспедиции». Татаринов, однако, все еще сомневался. «Ваше превосходительство, у меня прямо сердце не на месте. Как-то неблагородно мы поступаем с сим юношей, лишая его законного количества верблюдов», — сконфуженно сообщил он Муловскому. «Ах, оставьте, Петр Семенович», — отмахнулся Муловский. «Австралия большая, полвека пройдет, пока он изъездит ту часть, что доступно с лошадей. Вы же пойдете в натуральную пустыню, а значит, вам верблюды важнее. Кроме того, господин Миранда давно просил добыть ему верблюдов для селитринных разработок в Чили, где надобно транспортировать по пустыне большие массы добываемой в горах селитры. А мы с таким трудом привезли сюда этих верблюдов, ведь половина дорогою передохла, и теперь ни о что ни про что отдадим их этому выскочке. Нет уж, все, решено. Берите себе дюжину, и ближайшим клипером отправляйтесь в Калифорнию согласно распоряжению его императорского величества». Первое письмо Александра фон Гумбольдта Вильгельму фон Гумбольдту. «Дорогой Вилли, как ты должно быть уже знаешь, я внял твоему совету и поступил на русскую службу. Не без труда и приключений я все же сумел пересечь бесконечные равнины Мексики и оказался в Акапулько. Прибыв здесь на первый корабль до порта Александрийска, я направился в Сингапур, куда и прибыл 10 марта 1801 года. Шхуна шла из Калифорнии с заходом на Сандвичевы острова и в Кантон. Капитан, господин Крузенштерн, несмотря на молодость, выглядел весьма опытным моряком. Он рассказал, что шхуна клиперного типа была построена в Охотске и назначалась для трансокеанской торговли. Герр Иоганн, услышав, что я отправляюсь в длительное путешествие, рассказал, что давно уже мечтает совершить исследовательскую экспедицию в Южные моря, и питает надежду уже в следующем году сменить негациацию на поиск новых земель на славу Российской империи. Доставив пшеницу и кожи на Сандвичевы острова, Шхуна ушла затем в Шанхай с грузом сандалового дерева. Сандал чрезвычайно ценится в Китае, и, по словам капитана Крузенштерна, сие плавание приносит огромные прибыли. Порт Шанхая показался мне настоящим столпотворением. Город сей расположен в устье большой реки Янцзы, совершенно запруженной мелкими лодками. Небогатые китайцы буквально живут тут на реке, иной раз месяцами не сходя на землю. Разгрузившись в Шанхай и приняв тут груз чая, мы отбыли в порт Александрийск. Плавание наше протекало чрезвычайно споро благодаря исключительным ходовым качествам судов класса «Клипер» и несомненному искусству капитана. Наконец, после 20-дневного плавания, в 9 часов вечера наша шхуна вошла в Малаккский пролив. Чудная картина открылась перед глазами. Стояла ночь, взошла луна. Наша шхуна беззвучно скользила между островами, освещенными серебристым светом. Кругом стояла тишина, лишь плеск волн за кормой и свист ветра в снастях. Вода сверкала по бокам и сзади шхуны бриллиантовыми лентами. Сверху на нас смотрели мириады звезд, и между ними особенно хорошо было созвездие Южного Креста. Ах, такого никогда не увидишь в Германии. К утру мы подошли к самому порту Александрийску. С берега тотчас понеслось к шхуне несколько малайских лодок. Помятуя о недоброй пиратской славе этих мест, я было перепугался, предполагая, что это знаменитые пиратские прауа, но герр Крузенштерн любезно пояснил мне, что, с тех пор как русские утвердились в проливе, пиратство пошло здесь на спад, и приближающиеся к нам лодки принадлежат всего лишь торговцам провизией и фруктами. В подтверждение этих слов капитан разрешил замедлить ход, взяв рифы на парусах.